Глава 26. Вывеска «Крюк и промах», которую Энджи видела на кассетах Рэйчел, по-прежнему поскрипывала на морском ветру над входом в паб. Правда, ее явно подновили. Паларина оставила машину на парковке и сняла номер в мотеле над пабом. В номере пахло затхлостью, обычное дело в прибрежных городках. Бросив сумки на кровать, Энджи отдернула шторы, подняв тучу пыли. На стеклах наросла корочка соли, но Паларина разглядела напротив ряд знававших лучшие времена магазинчиков, тех самых, которые четверть века назад попали в объектив камеры Рэйчел Харт вместе со старым кафе «Приют моряка». За ними начинался берег. Далеко в воду выдавался деревянный пирс, над которым метались чайки. Сизые тучи беззвучно кипели над свинцовыми волнами, пронизанными белыми жилками пены. Энджи заняла один из номеров, которые Рэйчел Харт заказывала для своей группы в 1994 году, и готова была поклясться, что с тех пор здесь почти ничего не поменялось. Она словно перенеслась назад во времени. Оставив вещи в номере и прихватив только диктофон, камеру и папку с распечатанными скриншотами, она поехала в Ситех Индастрис, где аквакультурой ведал Джесси Кармана. Джесси согласился поговорить в своем офисе в 5:30 вечера. Дорога вела вниз, к докам, мимо железнодорожного депо с покрытыми граффити-бункерами. Отлив обнажил гниющие опоры и обросшие ракушками и водорослями валуны, бугрившие дно залива. Накрапывал дождь, с моря шел туман, усиливая ощущение одиночества и какой-то неизбывной заброшенности. Энджи свернула к заводу, занимавшему 5 акров. У ворот дорога расходилась вилкой, справа находилась служба доставки Ситех, о чем сообщалось на указателе, а слева расположилась, собственно, аквакультура. Энджи свернула влево. Перед приездом она кое-что выяснила о компании. Джесси Кармана занимался разведением ценных рыб и морских моллюсков, а доставкой продукции в любую точку страны и за ее пределы занимался Уоллес, тот самый щербатый верзила из паба, тоже Кармана и старший брат Джесси. Она подъехала к длинному приземистому зданию у самой воды. Из дверей группами выходили люди и шли на парковку за офисом. Энджи предположила, что это сотрудники Ситех разъезжаются по домам после работы. Оставив мини-купер, Паларина отыскала нужный офис в ближайшем к причалу конце здания и постучала в приоткрытую дверь. «Войдите!» Внутри оказалась женщина лет 45, отвлекшаяся от недоеденного бургера. На металлическом столе перед ней стояла кола суперсайз и порция жареной картошки. В комнате пахло фастфудом и дизельным топливом от постоянно прибывающих катеров. Металлические стеллажи, уставленные папками, тянулись вдоль стен. «Я ищу Джесси Кармана», — начала Энджи. «У меня назначена встреча. Моя фамилия Паларина». Женщина проглотила прожеванное и отложила бургер. «Ах, да!» Она промокнула губы салфеткой. «Он ушел на причал!» Отъехав на стуле, она поднялась на ноги и грузно подошла к окну. «Вон, видите, где швартовые тумбы кончаются, клетки для морских гребешков чинит!» Через стекло, в грязных потеках от сажи и дождя, Энджи разглядела высокую подтянутую фигуру в оранжевом отражающем жилете поверх всепогодного рыболовного комбинезона, склонившуюся над перепутанной массой сеток. «Хотите поговорить, лучше туда сходите, а то это надолго!» Энджи вышла на крыльцо, натянула капюшон и направилась к воде. Мягкий дождь собирался в лужи на бетонной дорожке. Лодки у причала колыхались, задевая друг друга бортами. Начался прилив. В воздухе пахло рыбой и дизельными моторами. У воды высился огромный, как ангар, навес над громадными бочками, которые обихаживали люди в непромокаемых комбинезонах. «Джесси Кармана?» — уточнила Энджи, подойдя к человеку в жилете. Он резко вскинул голову. Энджи бросила в жар от мгновенного узнавания. Даже в 60 лет в Кармана осталось что-то мальчишеское, схваченное еще внимательной камерой Рэйчел. Изменились только глаза, в сетке морщин, настороженные, расчетливые. По взгляду, брошенному на нее, Паларина стало ясно, что ей здесь не рады. Некоторые работники бросили свое занятие, сбились в кучку и смотрели из-под навеса. Один прикурил сигарету и прислонился к бочке. Джесси покосился на них. Паларина с улыбкой протянула руку. «Я Энджи, я вам звонила. Недавно мы имели удовольствие сплавляться по Наамиш в сопровождении вашего сына Хью и Клэр Талет. Хью — отличный проводник, хороший учитель и непревзойденный рыбак». «Я знаю, что вы приезжали на реку в прошлом месяце. Нам Бадж рассказал», — буркнул Кармана, не обращая внимания на протянутую руку, и снова начал распутывать клетки. «И телевизор мы тоже смотрим». «Нам. Мы. Вы знаете Баджа Харгривса?» «Его здесь все знают». Энджи опустила руку в карман и незаметно включила диктофон. Взглянув на мужчин под навесом, она поняла, что у нее очень мало времени для разговора с Кармана. «Может, зайдем в ваш офис?» «Если у вас есть что сказать, говорите здесь». «На виду у его работников. И под дождем». Кармана явно не собирался облегчать ей задачу. Дождь усиливался. Над водой повис плотный туман. Энджи, скрипя сердце, объяснила, как и почему на нее вышла судья Монниган. Джесси слушал, молча возясь со своими клетками, не обращая внимания ни на дождь, ни на поднявшийся ветер, трепавший снасти на лодках. Вода хлюпала и громко плескалась о причал. Буи, прикрепленные внизу к ангару, начали вибрировать от ветра. «Так а я тут при чем?» Джесси бросил взгляд на мужчин, по-прежнему не сводивших взглядов с него и Энджи, покуривая под навесом. Все рослые и широкоплечие, многие с густыми черными волосами. Жасмин в чем-то была права, в Порт-Ферресе и правда все родственники как под копирку деланы. Или просто таких специально отбирали на эту работу, требующую немалой физической силы. В любом случае, держались они довольно враждебно, и Энджи чувствовала, время истекает. Она решила перейти к делу. «Можете рассказать, что вы видели на реке в последний вечер, перед тем, как утонула Жасмин Гулати?» Джесси неожиданно выпрямился во весь свой почти двухметровый рост и покрепче расставил ноги в рыбацких бахилах. Энджи напряглась, сдержавшись и не отступив. «Слушайте, я это уже проходил 24 года назад. Досыта накушался. Ко мне вязались и полиция, и коронер, и газетчики. Друзья, родственники, весь город вопросы задавал. Я день и ночь искал ту бабу вместе со спасателями, пока снег не выпал. Весной снова пошел волонтером, когда поиски возобновились. Потерять клиентку? Да это же полная задница!» Весь Порт-Феррис радовался, когда закончился этот цирк с конями. Джесси направил палец на Энджи. «И вы думали, я обрадуюсь, что меня снова трясти приехали?» На скулах Кармана появились красные пятна. Энергия в группе наблюдавших будто поменялась. Один из куривших затоптал сигарету рабочим ботинком, вышел из-под навеса и направился в бетонный корпус, где находился офис Кармана. Ничего хорошего это не сулило. В голове Энджи затикали невидимые часики. «Извините, мистер Кармана», — поспешно сказала она, косясь на работников. «Но на другой стороне уравнения родственники и друзья Жасмин. Представьте, что творилось у них на душе, когда останки идентифицировали. Вы уж не отказываете им. Позвольте задать вам пару вопросов. Можно спрашивать?» Джесси сжал губы в белую полоску. «Давайте быстрее». Энджи убрала с лица мокрую прядь. «В полицейском отчете сказано, Гаррисон Талет увидел, как Жасмин Гулати несло к водопаду. Где конкретно вы находились по отношению к Гаррисону, когда это случилось?» Кармана вытер мокрый лоб основанием большого пальца. «Гаррисон был на северном берегу, на краю каменной осыпи. Там много сухостоя, а у него с собой была пила, мы же за дровами пошли. Оттуда водопад как на ладони, а я на склоне собирал хворост на растопку и реку не видел. Мне обзор деревья загораживали». «А как Гаррисон понял, что в реке именно Жасмин?» «Я бы не сказал, что он сразу догадался, но в какой-то момент, наверное, сложил 2 и 2. Ее одежда, ее волосы длинные и черные. Гаррисон видел, как они змеились в белой пене. Она еще при нас намыливалась спуститься ниже и половить чуть не над самым планжем. А что было дальше?» «Он заорал, чтобы я бежал вызывать по рации помощь». «А передатчик вы с собой не захватили?» Кармана зло прищурился. «Нет, я свой оставил туристкам. Гаррисон должен был взять свой, чтобы женщины в случае чего могли с нами связаться. Но, как назло, забыл. Не ищите вы подвоха. Мы всего на полчаса отлучились дров набрать. В лагере было абсолютно безопасно». «А как же, Жасмин?» Джесси изменился в лице. «Она была не новичок, знала, что делала. А еще она была не клиентка, а головная боль. На всех плевала и никого не слушала. Предупреждать было бесполезно». «То есть вы умыли руки и даже не пытались ее оберегать?» На шее Кармана напряглись мышцы, но Джесси промолчал. «Что делал Гаррисон, когда вы побежали в лагерь за рацией?» «Спустился по скале к подножию водопада. Это, между прочим, смертельно опасно. Мокрые камни, местами отрицательный уклон. Эта чёртова баба чуть Гаррисона с собой не захватила». «Когда вы вернулись в лагерь, где были женщины?» «Метались по старой трелёвочной дороге. Они тоже слышали крики Гаррисона и прибежали из лагеря». «Все до единой?» «Все». «И Рэйчел Харт тоже?» «Да, она спустилась со скалы, где снимала свой фильм». У Энджи участился пульс. «Как, со скалы?» «Ну, там мелькала ее розовая шапка. Компания-спонсор Кинабулу выдала нам всем свои фирменные шапки. Некоторым красные, другим черные. А Рэйчел досталась единственная ярко-розовая. Она установила штатив на выступе, широком таком, ровном, как полка, и снимала. Вот ей сверху прекрасно было видно бухточку, где потом нашли удилище и содранный мох на камнях». «Но ведь Рэйчел Харт рассказывала совсем иное. Меня в лагере тоже не было. Я ушла сразу после проводников. Выше по течению берег выдается в воду. Я снимала оттуда наш лагерь. Меня интересовал контраст пламени костра и сгущавшихся сумерек. И тут начались крики проводников». «Значит, Рэйчел солгала?» «Почему?» «Значит, в объектив попала, как Жасмин удила рыбу в гаснущем вечернем свете? Поэтому последние кассеты бесследно испарились из коробки?» «Или лжет Джесси Кармана?» «А почему в отчетах коронера и полицейских не отражено, что вы видели, как Рэйчел вела съемку с выступа скалы?» «А меня никто не спрашивал, где кто из женщин находился, пока я дрова собирал. Произошло несчастье, каждый старался максимально помочь». «Кто-нибудь еще видел Рэйчел Харт на той скале?» «Не знаю. Нет, наверное». «Значит, вы единственный свидетель?» «Господи, так к чему вы клоните-то?» «А вам нравилась Жасмин?» «Нравятся мне клиенты или нет, к делу не относятся. Мой сын Хью скажет то же самое. Понравились вы со своим приятелем ему или нет, дело не меняет. Его работа — показать вам, как за удочку держаться и обеспечить вашу безопасность». Энджи расстегнула молнию на сумке и вытащила папку. Согнувшись, чтобы защитить ее содержимое от дождя, Паларина вынула скриншот мужчин, собравшихся в крюке и промахе. «Не могли бы вы мне сказать, кто есть кто на этой фотографии?» При виде снимка Джесси напрягся. Его взгляд метнулся к лицу Паларина. «Зачем?» «Жасмин разозлила кое-кого из этих людей. Это кадр пленки, на которую конфликт попал от начала до конца. Если вы мне не поможете, мистер Кармана, это сделают другие, и я заодно спрошу, что вы пытаетесь скрыть». Вид у Джесси был самый неприязненный. Он покосился на бетонный корпус, где скрылся один из работников, и ткнул пальцем в фотографию. «Вот это бадж у стойки». Энджи стоило больших трудов не выдать удивления. Джесси указывал на кучку завсегдатаев бара, на которых Паларина даже не обратила внимания. «Значит, Харгривс тоже был в пабе в ту ночь?» «Ну?» «Он здесь гораздо стройнее, я бы его не узнала». «Он похоронил жену примерно за год до этого и после ее смерти не просыхал. Продал дом в городе и перебрался в лес, арендовал участок у старого Толета». «А рядом с ним кто?» «Дарнелл Джейкоби». «Констебль Джейкоби?» — с забившимся сердцем спросила Энджи. Он тогда был простым патрульным, только-только из стажеров. Вот папаша у него, старший сержант местной полиции. То есть констебль Джейкоби дружил с Баджем Харгривсом? Слушайте, я не знаю ни одного маломальски стоящего парня, который в тот вечер не праздновал в пабе. Уроженец Порт-Ферриса Робби Толет участвовал в крупных хоккейных соревнованиях в Хельсинки. Это же событие, неужели непонятно? Вскоре после этого Джетс вошли в состав НХЛ. А там парень из нашей-то глуши. Мы здесь все друг друга знаем. Краем глаза Энджи видела, как из офиса вышел крупный рыжеволосый человек и решительно направился к ним. Она заторопилась. А другие... «За баром стаканы собирает Аксель Толет. Он тогда работал в Крюке и Промахе. Теперь он водителем у моего брата Уоллеса, который занимается всетехи доставкой». «Аксель тоже родственник Гаррисона Толета?» «Двоюродный брат». Энджи указала на агрессивного здоровяка с выбитыми передними зубами. «Это и есть ваш Уоллес?» «Да, это Уолли». «А близнецы Джоуи и Бо Толеты?» «Да, братья Акселя. Вон стоят». Кармана кивнул в сторону навеса. «И тоже работают в сетехе?» «Городишко-то маленький, предприятия сплошь семейные. Куда же им еще устраиваться?» Энджи незаметно рассматривала собравшихся под навесом, действительно разглядев двух рослых темноволосых мужчин. Жасмин не иначе перебрала до изумления, расцепилась с такой компанией. Энджи поспешно достала еще одну фотографию, на которой был отлично виден сухопарый незнакомец. «Это Так Маквизер, дядя Шейлы Толет. Умер несколько лет назад от рака горла». «Он очень заботился о племеннице?» — спросила Энджи. «Шейла была единственным ребенком его покойного брата. Они с женой разбились на самолете возле Тофино. Маквизер ее, можно сказать, вырастил и выдал замуж за Гаррисона». Энджи перебрала распечатки, быстро намокавшие под дождем, и вынула следующую. «Что Шейла Толет вам здесь отдает?» Брови Джесси Кармана нависли над глазами, подбородок стал квадратным. «Я не обязан отвечать на такую чушь». «А, ну, как угодно. Значит, вам есть что скрывать». Кармана отчеканил с ненавистью, глядя на Паларина. «Лекарство для кота». Шейла ездила в город к подружке, у которой начались роды, и заодно забрала у ветеринара таблетки для своего старого кота. Сказала, переночует в городе, потому что ребенок никак не появлялся на свет. Она зашла найти Гаррисона, чтобы захватил лекарство и дал коту, когда утром повезет в лодж клиенток. «Гаррисон знает, что Шейла видела его с Жасмин?» «Блин, да я понятия не имею. И вообще, при чем тут это?» «И несчастный случай. Поедете в лодж допрашивать Шейлу и Гаррисона о его измене? Что хорошего из этого выйдет? Что хорошего это даст бабке Жасмин Гулати? Расскажете старухе, что ее внучка трахалась с женатыми мужчинами? Она была стервой экстра-класса, которая сама накликала свою судьбу». «Проблемы, Джесси?» Энджи обернулась. Рыжий здоровяк остановился в двух шагах от них. Даже спустя четверть века Паларина узнала в нем Щербатова, который ругался с Жасмин. Уоллес Кармана, он же Уолли. В жизни он оказался еще крупнее, настоящий гигант. Белоснежные вставные резцы заметно отличались от остальных зубов. «Уоллес Кармана», — сказала Энджи, автоматически развернувшись к нему лицом, немного расставив ноги и перенеся вес на заднюю. Она вдруг сразу вспомнила про свой нож на ремне под курткой и пожалела, что уже не носит пистолет и не может вызвать подкрепление. Плотная группа под навесом придвинулась ближе. Энджи прикинула расстояние до мини-купера, оставленного рядом с бетонным корпусом. Не обращая на нее внимания, Уоллес напустился на брата. «Ничего больше не говори, Джесси. Ты чего вообще разболтался-то с ней?» Он ткнул пальцем в сторону Энджи. «Честные сыщики вроде этой проныры собирают всякое дерьмо, языком метет, чтобы выведать информацию, а потом ее клиент подаст в суд. Попомни мое слово. Она попытается засудить тебя и Гаррисона за несчастный случай на реке, который был-то 2,5 десятка лет назад. Он повернулся к Энджи. Вали к чертовой матери из нашего города, пока цела, уяснила. Не доводи до греха. Помня о включенном в кармане диктофоне, Энджи спросила с напускным спокойствием. «Это угроза, мистер Кармана?» Близнецы Толеты отделились от группы под навесом и двинулись к ним. В душу Энджи закрался страх. Уже темнело, работники в основном разъехались. В конце причала под дождем и в тумане она одна против группы верзил. «Что, нашел источник проблем, Олли?» — спросил один из близнецов. Голос у него был низкий и хриплый. «Джоуи и Бо Толет?» — притворно обрадовалась Энджи. «Я как раз надеялась и с вами поговорить». Она медленно повернулась, поглядев каждому из мужчин в глаза и незаметно оказавшись на линии прямого броска до мини-купера. «Участницы той семидневной рыбалки утверждают, что по берегу их преследовали трое мужчин. Один нес что-то длинное, винтовку или охотничье ружье. А по ночам в лагерь доносились звуки игры на банджо. Не знаете, кто мог их провоцировать?» В наступившем молчании буйки гулко стучали по краю ангара. Энджи кашлянула. «Может, кто-то из вас пытался отравить им отдых, потому что в первый же вечер Жасмин Гулати неуважительно повела себя в пабе?» Стоявшие перед ней еле сдерживались, глядя на Паларина с нескрываемой неприязнью. Порыв ветра сбросил на бетонную дорожку проволочную корзину и покатил с громким стуком. Корзина упала в воду и поплыла в туман. Никто не шелохнулся. «Конечно, характер у нее был не сахар», — продолжала Энджи. «Я смотрела пленку. Сказанное Жасмин было откровенным хамством, и я не стала бы винить людей, решивших преподать ей урок и припугнуть». «Эта Гулати была дрянь», — прорычал Олис. «Ее нужно было проучить». «Если и слышалось по ночам банджи из леса, то нечего было болтать гадости про местных». «А заодно и соблазнять, да?» — невзначай добавила Энджи, не забывая, что диктофон работает, а машина стоит у бетонного корпуса. «Не введи нас во искушение», — многозначительно изрек Бо Толет низким баритоном. Звякал металл. Над водой в тумане заревела сирена. «То есть это Жасмин виновата, что Гаррисон Толет изменил жене? Она его соблазняла, а он кричал и отбивался?» Мужчины промолчали. «А потом распутница нечаянно сорвалась в реку в 2 шагах от водопада?» «Так оно и было», — прогудел Уоллес. «Окей», — согласилась Энджи, осторожно разряжая ситуацию. «Ваша точка зрения мне ясна. Допустим, она сама нарывалась. Может, ее и стоило проучить, даже если у одного из вас было с собой банджо, черт с ним, никакого физического вреда, ничего серьезного. Но если вы действительно преследовали туристок, запугивали и следили за ними с берега, кто-нибудь из вас наверняка обратил внимание, что Жасмин ушла удить рыбу одна. Может, вы даже видели, как она упала в воду?» Молчание. «Ну, кто видел?» Олис шагнул вперед. «Я последний раз повторяю, мисс частный детектив. И не грубо, а наоборот со всей любезностью. Тащите задницу в свою пижонскую тачку и валите-ка из города, чтобы к утру духу вашего не было. Тогда никто не пострадает». «Спасибо за то, что уделили мне время, Джесси, Олис, Джоу и Бо. Благодарю за совет». Энджи спокойно убрала фотографии в сумку, подняла глаза на Олиса и добавила громко и раздельно, скрывая дрожь. «Я непременно уеду отсюда, как только закончу дела». Она застегнула молнию на сумке и передвинула ее на ремне повыше. «Кстати, вы не в курсе, что случилось с фиолетовым дневником, Жасмин?» Такой пухлой тетрадкой, в которой она постоянно писала якобы нечто эротическое. Говоря это, Энджи глядела прямо в мокрое от дождя лицо Джесси. По мельчайшим внешним признакам она угадывала в нем внутренний конфликт. Джесси Кармана хотел помочь, но боялся. Энджи обдала изнутри жаром от догадки, что отношения между этими людьми куда сложнее, чем казалось на первый взгляд. Остальные трое вдруг ощутимо напряглись, ожидая ответа Джесси. «Не знаю», — ответил он. «В последний раз я видел дневник в руках у девчонки Харт, которая читала его в кустах». Энджи замерла. «Что?» «Я говорю, дочка Рэйчел Харт втихаря читала дневник, сидя в кустах». Энджи сразу вспомнились слова Иден. «Я его не читала, хотя и очень хотела». «Это правда?» Напряжение сгустилось до предела. «Вы меня что, лгуном считаете?» Начал терять терпение Джесси. «Нет, я уточняла». «Да, это правда. Я вообще удивляюсь, почему девчонка не увела дневник раньше, несмотря на все подходцы Жасмин». Жасмин Гулати искушала 14-летнюю Иден прочитать ее интимный дневник? «Понятно. Благодарю вас, джентльмены». Энджи непринужденно направилась к мини-куперу, унося на спине неприязненные взгляды. «Это еще не все Толеты и Кармана собрались», — мрачно думала Паларина. «Похоже, в ближайшем будущем концерты на банджо начнутся и под ее окном». Вернувшись в мотель, Энджи приняла горячий душ, переоделась в сухие джинсы и теплый свитер и позвонила в прибрежные расследования, оставив сообщение техническому специалисту, который придет в офис утром в среду. Она попросила поднять все, что найдется, на Олиса и Джесси Кармана, Бо и Джоуи Толетов, Гаррисона Толета, Джима Харгривса по прозвищу Бадж и покойного Така Маквизера. Закончив звонок, Паларина собрала свои папки и ноутбук. Если хоть у одного из этих типов были неприятности с законом, можно проанализировать поведенческий сценарий, узнать, на что они способны. Энджи очень хотелось это выяснить ради собственной безопасности. Пока в сухом остатке после визита в сетях значилось то, что либо Джесси Толет лжет, за что-то подставляя Рэйчел Харт, либо солгала сама Рэйчел. Читала Иден дневник Гулати или не читала, сказать сложно. Подростковые воспоминания бывают ненадежными. Со старыми висяками всегда такая проблема. Память иногда шутит странные шутки. Энджи знала это, как никто. У нее не осталось сомнений, что Уоллес Кармана и близнецы Толеты решили поиграть в избавление и преследовали женщин вдоль реки. Примечание. «Избавление» — фильм режиссера Бурмана 1972 года. Конец примечания. Стали ли они свидетелями того, что произошло с Жасмин? Если да, почему не махнули рукой на свою маскировку и не кинулись помогать? Из этого возникал более серьезный вопрос. Может, кто-нибудь из них столкнул Гулати в бурную реку в нескольких сотнях метров от водопада? Наказали, так сказать, распутницу, соблазнившую женатого мужчину? Проголодавшись, Энджи прямо с папками и ноутбуком направилась в приют моряка. Кафе по-прежнему называлось, как раньше, и ни обстановка, ни хозяева словно не изменились за четверть века. Нельзя было и придумать лучшего места, разузнать подноготную Толетов и Кармана и заодно поужинать.